Глава 12. Армия попутного ветра. Егор легко нашел лагерь добровольцев. Место специально выбрали так, чтобы прямо по дороге идти, хоть и далековато от города. Парень шел быстро, но обгонял разве что местных крестьян. Как и говорил Алик, одни постараются на посевной заработать, другие дожидаются, пока вода спадет. Третьим просто далеко идти. Успокаивал себя Егор. Еще издали послышался стук топоров и звон пил. То, что открылось взору бывшего гвардейца, превзошло худшие опасения. На военный лагерь совсем не смахивает. На пригорке желтело много довольно тонких пеньков между толстыми соснами и березами. Там же неровным кругом с десяток шалашей, а посредине на полянке большой костер. Двое солдат возилось с едой. Еще двое в доспехах сидело у самой дороги в роли караула. Небольшие группы оборванцев поодаль пилили и рубили бревна. «Доброго здоровья!» — слегка поклонился Егор караульным. «И тебе того же!» «Мы здесь добровольцев армии Чекоры собираем». «Вот и славно! Тогда я к вам!» Радостно улыбнулся Егор. «Не шутишь? Первый нормальный боец в нашу армию попутного ветра!» Обрадовался в ответ караульный. «При чем здесь ветер?» Насторожился Егор. «Сам увидишь. Они сейчас доски для щитов заготавливают. Если кто щит и поднимет, то бежать с ним только за ветром сможет. Вы же вроде крепкие ребята. Мы местные. Нас господин граф прислал охранять вас и за порядком следить. Командир вон в том шалаше, с корягой над входом. Он тебе все расскажет». Егор поблагодарил и пошел к шалашу. Попутно он заметил, что бревна пилят не только мужики, но и женщины, и подростки. Командир сам вышел навстречу. Он оказался даже не офицером, а простым солдатом, только опытным, уже с сединой на висках. Поздоровавшись, они смерили друг друга внимательными взглядами. Особенно заинтересовал командира посох, окованный железом. Дедовский меч, обернутый холстиной, Егор так и носил за спиной. Господин граф позволил рубить на этой горе деревья для дела и для костров. «Едой заведуют мои солдаты. Вам охотиться запрещено, а ягоды и прочее собирать можно. Пока люди слишком слабы для тренировок, приказано щиты делать. В ту сторону женские шалаши, в ту мужские. В предпоследнем места еще есть. Командир, распределением работы ты заведуешь? Я довольно сильный. У меня только инструмент. Вы для себя стараетесь. Вот сами и решайте, сколько работать». Егор оставил меч, котомку и посох в предпоследнем шалаше. Подойдя к самой маленькой группе, он громко поздоровался и заявил: «Я сильный. Давайте работу потяжелее». «Мы меняемся. Но раз уж вызвался, полезай на бревно вместо меня», — сразу ответил подросток, стоявший наверху. Один поднимал пилу. Двое снизу наваливались всем тощим весом, распуская бревно на доски. Другие пока отдыхали. Егор кивнул и быстро забрался наверх. Ему это и работой не казалось. А внизу соратники то и дело менялись. Во время коротких передышек перезнакомились, но большинство предпочитало перевести дыхание. Только один, явно любитель поболтать, рассказывал о том, как здесь живется и какие слухи ходят. В сумерках солдаты позвали ужинать. Простая каша, без хлеба и масла, но и сами повара ее ели. Никто не смел жаловаться. После еды народ повеселел. Одни сразу разбрелись по шалашам, другие задержались, чтобы поговорить с новичком. Вера, высокая, довольно молодая женщина, заправлявшая лесопилкой, сказала: «Похоже, тебе удача улыбнулась, что не такой тощий, как мы. Мы крестьяне, по большей части из двух соседних имений. А ты чем зарабатывал?» «Оруженосцем служил в замке неподалеку, а потом в столице Фулакесы. Там об этом месте и услышал. Тут железная палка чудная. Егор, твоя?» – послышалось из шалаша. «И палка, и меч мой», – откликнулся новичок. «Я с той палкой королевский турнир выиграл 2 года назад. Так что наружу не выставляй, чтобы не поржавело. Я с ней на войну пойду. У нас в Мауле тот самый турнир, который король Филипп проводит», — сразу подошел командир охраны. «Ага, вместе с господином Яковом. Я у него оруженосцем служил. В вашем местном турнире мы тоже не раз участвовали. То-то мне твое лицо знакомым показалось. Теперь ясно. Я помню, как ты своей палкой против двух мечей победил». Что и говорить, со всех сторон посыпались просьбы научить сражаться. Командир строго напомнил, что сначала щиты нужны, чтобы от вражеских стрел укрыться. Да и что толку 2 десятка учить? С приходом основной массы все придется сначала повторять. Всем очень хотелось верить, что эта масса все же придет. Хотя сама работа не изменилась, а до тренировок вообще не дошло, крохотное войско с приходом Егора заметно повеселело. Да и работы они теперь намного больше успевали сделать. Время шло. Крестьяне засевали все больше полей, прогретых солнечными лучами. Пока купцы сидят в городе, не рискуя застрять в грязи, Алик брался за любую работу, с которой его волшебство может справиться. Он помогал знакомому кузнецу изготовить формы с рисунком для отливки сбруи господских коней. Он убирал крупные камни с крестьянских полей. Он даже участвовал в охоте на волков, которые подошли слишком близко к одной из деревень овцеводов. Заработанных у бедняков денег едва хватало на пропитание. Зато молва о гильдии «Снежная вершина» ширилась. Старого Дениса не очень радовало, что богатые клиенты заходили все так же редко. Но он терпеливо выслушивал каждую просьбу. «Зато о нас многие знают», — отвечал он на ворчание Ирмы. Когда реки вернулись в свои берега, а дороги чуть просохли, на запад потянулись добровольцы. Кто сам, кто группами, а все пешком и лишь единицы с оружием. Алик решил, что пора и ему, но сначала сходил попрощаться с учителем. Он так и сказал: «Доживу я до конца войны или нет, а дома работы много. Сюда вряд ли вернусь. Вот, зашел попрощаться и еще раз поблагодарить вас за все». «Благодарил уже», — смущенно ответил старик. «Удачи тебе на войне. И все же постарайся выжить». С деревенскими приятелями Алик тоже попрощался, хотя для этого пришлось ждать до темноты. Не зря ведь говорят, что весенний день год кормит. Однако и после прощания Алик не пошел вступать в войско, а вернулся в Миллери. Денису он оставил взнос на 2 года вперед, а остальные деньги почти все потратил на оружие. В соседней деревне он нанял 2 парнишек с телегами, чтобы отвезти в лагерь выросший арсенал, который так и лежал в гильдии. Самому пришлось идти рядом, на подъеме телегу подталкивать, а на спуске придерживать. Отощавшие за зиму лошаденки плелись медленно. Приходилось часто делать привалы, но Алик не видел нужды спешить. Иногда их обгоняли другие добровольцы. Почти каждый просил подвезти. Почти каждый кланялся, узнав, что телеги везут оружие для их армии. И шел дальше. 2 женщины пошли с ним. Не столько помочь, сколько от волков защититься. Он не возражал. Добравшись до лагеря, Алик увидел огромную вырубку, уставленную шалашами. В лагере кипела работа. Одни делали копья, другие мастерили стрелы, третьи сбивали щиты, четвертые пилили бревна. Караульные, узнав о содержимом телег, сразу оживились. Один сам сбегал за командиром. Тот окинул груз взглядом, задал пару вопросов и приказал ехать за ним. Заранее предупрежденные о прибытии оружия, солдаты выделили для арсенала большой отдельный шалаш и даже приставили к нему часового. Телеги разгрузили быстро. Возницы получили обещанную плату и поехали домой. С горки да налегке. Алик вместе с добровольцами, которые подошли за это время, выслушал местные правила и пошел заселяться в шалаш. На работу они тоже вместе пошли. Егор увидел друга издали и крикнул: «Алик, иди сюда! Всем доброго здоровья!» — сказали новички нескладным хором. «С чем помочь?» «И вам того же. Меня Верой зовут», — сказала высокая женщина, не дав друзьям поговорить. «Можете обращаться по всем хозяйственным вопросам. Сейчас идите вон туда, где копья делают. Мы кору камнями обиваем, а сучки оставьте тем, у кого топор есть». «Постой!» — крикнул сверху Егор. «Замени меня кем-нибудь, а я с новичками пойду вон ту толстую сосну пилить». «Свободных пил нет», — строго ответила Вера. «Ха, это раньше не было. Сейчас сама увидишь. Эй, Алик, сделай-ка нам двуручную пилу подлиннее и топоров штук 5». Окружающие только ахнули, когда камни перед ними превратились в острый инструмент. Вера забрала топоры и двух новичков делать копья, а Егор с Аликом пошли пилить дерево. Заодно и новостями обменялись. А новости вполне приятные. Людей набралось больше 200, хотя успели подойти только из западной части страны. Еды на всех хватает. Вернее сказать, что каждому мало, но никто голодным не ходит. Щитов и копий, хоть и без наконечников, уже на всех с запасом хватит. Скоро придется еще один большой шалаш для арсенала строить. В свою очередь, Алик рассказал, что неплохо пополнил арсенал. Как и ожидалось, мало кто из добровольцев мог купить оружие, поэтому цена почти не выросла. За разговорами Егор не забывал о деле. Он тянул пилу так, что полотно дымилось. Хотя Алик только возвращал ее назад, почти не создавая опилок, дерево рухнуло очень быстро. Затупившаяся пила превратилась в камень, а он тут же снова стал острой пилой. Парни взялись за следующее дерево, потом еще за одно. Другим лесорубам оставалось лишь завидовать такой скорости. Вера вечером подошла и заявила: «Нам теперь минимум на полмесяца древесины хватит. Завтра приводите в порядок то, что свалили. Если еще какой инструмент нужен, я могу утром сделать. Только в обед обновить придется», — с готовностью предложил Алик. «Дола-то сможешь?» «Конечно. Покажите, какое нужно, такое и сделаю», — уверенно кивнул Алик. Волшебный инструмент оказался куда острее и прочнее обычного. Аппетит приходит во время еды. Уже к обеду следующего дня Алик признался, что не может одновременно работать и поддерживать волшебство более 12 предметов. Вера окинула взглядом лагерь и велела сосредоточиться на пилах и топорах. Причину никто не спрашивал. И так ясно, что доски нужно не только напилить, но и просушить, прежде чем щиты мастерить. Через неделю приехали Ирма с Гретой. Они проверили волшебные способности всех добровольцев. Пригодными для обучения признали всего 4. А еще Ирма до проверки всем объявила, что обычно на учебу уходит от 3 до 5 лет, так что им не стоит надеяться на пользу в бою. Несмотря на предупреждение Ирмы, Вера попросила Алика сосредоточиться на их обучении. Авось, что путное получится. А рабочих рук в лагере и так хватает. Все четверо учеников старше учителя. Хотя он только 19-летнюю Марфу считал относительно молодой. Она и Виктор холостые. У Герасима 32 лет, уже трое детей. У Леры только один сын, хотя ей уже 25. Виктор – сапожник, а остальные – крестьяне. Поэтому Алик решил начать с попыток вырастить семена или заставить сосны да березы расти побыстрее. Он очень волновался, но принялся старательно рассказывать основы волшебства. В стороне, чтобы никому не навредить, если вдруг получится что-нибудь волшебное. Трудно сказать, учитель или его ученики сильнее хотели увидеть результаты. За первый день не получилось ничего. За второй только у Герасима маленькая сосна немного подросла. Алик решил, что так выйдет слишком долго. Он начал рассказывать каждый день о нескольких природных силах. Так сосредоточиться труднее, но это сработало. Виктор смог вызвать ветер, Лера – поставить барьер, только у Марфы ничего не получалось. Учитель дал задание остальным троим и продолжил работать с ней. Наконец, удалось. Она смогла ударить в веточку небольшой молнией, хотя сама же испугалась вспышки и треска. «Поздравляю», – грустно сказал Герасим. «У тебя самое боевое волшебство из нас всех. Вот бы и мне что-нибудь посильнее веток. Зато в мирное время ты на расхват будешь», — устало сказала Лера. «А я сама не определю, получается что или нет. При умелом использовании ветки кавалерию остановят», — серьезно заявил Алик. «Так что прекращайте завидовать друг другу и тренируйтесь». Сам он тоже упражнялся все свободное время, создавая и пересоздавая разный инструмент. В перерывах он рассказывал о том, что знал о возможностях каждой из сил природы и о тех, что оказались недоступны, ведь в предстоящих боях много разных волшебников встретится. В первый день лета до лагеря дошла новость о королевской свадьбе. Через несколько дней прискакал полковник из армии Фулакессы с группой офицеров и десятком телег обоза. Он объявил, что отныне вся армия поступает под его командование. Полковник сразу принялся за дело. Егор с группой мужиков покрепче вошел в отдельный взвод палочного боя. Алик со своими учениками в волшебный. Оставшуюся толпу разделили на 5 взводов. Подготовкой снаряжения они продолжили заниматься в первой половине дня. Во второй тренировались пользоваться сделанными копьями и щитами. Только 2 отдельных взвода тренировались с утра до вечера. Им многие завидовали, но не из-за лени. Все понимали, что именно на их плечи лягут самые опасные задания. Через неделю, когда новобранцы немного привыкли к дисциплине, они начали учиться стрелять из луков, которые полковник привез с собой. В конце июня лагерь посетила королева Элиза. Без мужа, но под охраной солдат Фулакессы. Она приняла присягу своих солдат, посмотрела на их тренировки, расспросила офицеров о боеспособности армии. Вечером в шатер Ее Величества вызвали Егора и Алика. Как и положено солдатам, они не поклонились, а вытянулись перед Элизой. Она велела им подойти поближе и тихо сказала: «Медлить уже нельзя, если мы хотим освободить Чикору до морозов. Однако переход через горы по ближайшей дороге упрется в замок на неприступной скале, занятый врагами. По звериным тропам не пройдет обоз. Я видела вас двоих в походе. Возьметесь захватить этот замок?» «Больше все равно некому», — взволнованно ответил Егор. «Я готов. «И известно ли вашему величеству, сколько солдат охраняет замок?» – спросил Алик. «Около полусотни. Есть еще тысячная армия в крепости, днях в четырех пути от него», – ответила королева. «Поэтому нужно подобраться незаметно и захватить замок за 3 дня, не больше». «Хорошо. Я тоже готов. Можете сами выбрать, кого взять с собой и как действовать. Толпа незаметно не подберется. Даже купцами притвориться не выйдет. Я считаю, что нам нужно вдвоем идти», – заявил Егор. «Я согласен. Но есть предложение, если ваше величество позволит. Говори. Шпионы наверняка следят за этим местом. Мы уйдем ночью, когда все спят. А через день после нас пусть выходит передовой отряд. Если мы не справимся, то хотя бы уведем погоню подальше от замка, а им меньше врагов достанется». «Хорошо, пусть будет так. Любопытным скажете, что я расспрашивала об успехах ваших взводов. Кстати, результаты довольно неплохие для 1 месяца тренировок. В остальном поступайте на свое усмотрение. Егор командует. Запас еды возьмете у часового, который ее охраняет. Ступайте». Как Элиза велела, так парни и сказали своим товарищам. Еще и напомнили, что они очень важны для победы, поэтому стоит тренироваться еще упорнее. Уставшие солдаты засыпают быстро. Как только лагерь затих, Егор подошел к шалашу Алика. Тот уже ждал. Они получили еду и тихо прошли через лес в обход поста. Да и в обход дороги тоже. За ней ведь наверняка следят. Пока горы невысокие и светит луна, они старались уйти как можно дальше, а под утро устроились на ночлег в чаще. Утром офицеры сказали своим солдатам, что Егора и Алика послали разведать дорогу. Армия продолжала тренироваться. Только офицеры знали, что скоро их ждет поход. По той же причине королева не уехала. Еще в столице после свадьбы она гордо сказала Филиппу и его сыну: «Теперь его величество Арсений – полноправный король Чикоры. Если меня убьют, это не изменится». «Разве ваше величество не чувствует себя в моем замке в безопасности?» – приподнял бровь Филипп. «Я решила, что в бою с опытным и многочисленным врагом я должна быть вместе со своим народом». «Впереди? В качестве храброго полководца?» – усмехнулся Филипп. «Пусть и не в первых рядах. И командование я на ваших офицеров оставлю. Зато мое присутствие соберет добровольцев и поднимет боевой дух армии лучше всяких обещаний». «Хорошо. Но тогда в награду за вашу храбрость я отдам вам половину своей гвардии. Не навсегда, только до конца войны. Другая половина поедет с Арсением на юго-запад. Вы очень великодушны, ваше величество». «Просто я очень долго искал жену для сына. Не могу представить кого-нибудь другого, кто подошел бы ему лучше. Главной задачей моих гвардейцев станет ваша защита, хотя я не запрещаю им воевать. Другой конницы у вас ведь нет». Егор с Аликом об этом не догадывались. Уставшие и сонные, они продолжали двигаться вперед. К вечеру они дошли до крутых гор и дружно решили, что лучше спать в лесу. Пока Алик превращал камни в шатер и перины, Егор занялся кашей. Справившись со своей задачей, Алик сказал: «Я понимаю, что доспехи слишком бросаются в глаза, поэтому лучше идти так. От меня в ближнем бою мало пользы, а ты один вряд ли полсотни положишь. У тебя вообще план есть?» «Не все так плохо. Если замок настолько неприступный, как я думаю, мне достаточно выманить врагов на узкую дорогу над пропастью. Там уж хоть сотня в очереди стоит, а со мной сражаться 2-3 смогут, не больше. О лучниках не забывай. раз уж без щита воюешь. Когда поедим, я попробую твою одежду в доспехи превратить. Тебе какие больше нравятся? Лишь бы двигаться не мешали. Кольчугу с головы до ног сможешь? Наверное. Но лучше отдельно штаны, рубаху и шапку. Я такой набор у кузнеца видел. И еще сапоги. Только не железные, а покрытые железом. Иначе подошва на камнях сильно скользит. Хорошо. С тобой разобрались. Как прикажешь мне воевать? Следи, чтобы сзади ко мне не подобрались. В драку не лезь. Ты же можешь издали атаковать. Лучше придумай, как их подразнить, чтобы наверняка за мной побежали, а не сидели в замке. Есть у меня пара идей. Обсудим их, когда замок увидим. Согласен, кивнул Егор, помешивая кашу. И еще одно. В горах эхо далеко разносится. Давай до нападения говорить о том, что в Магодию напрямую идем. После еды парни забрались в шатер. Егор примерил собственную одежду, превращенную Аликом в кольчугу. Размер подошел, но пришлось сразу снять. Холодное железо холодным вечером – не лучший выбор. Такая же кольчуга, сделанная из камней и надетая поверх одежды – другое дело. Тоже холодно, но терпеть можно. Плюс дедовский меч, широкие ножны которого закрывали почти половину похудевшей за последние месяцы спины. С того момента парни не обсуждали военных планов, пока не подобрались к своей цели. А еще они решили, что ночью дежурить не стоит. Лучше выспаться как следует. Алик только волшебных барашков создавал на случай встречи с волками. А солдаты Вангавы просто так по бездорожью бродить не должны. По крайней мере, по ночам.